Следующий класс людей, творивших добрые дела из-за эгоистических побуждений. Результатами совершенных ими добрых дел приводится после смерти в так называемую лунную сферу, где находятся разные небеса. Здесь они приобретают тонкие тела и свойства богов и живут, наслаждаясь в течение долгого периода небесным блаженством. Когда же этот период оканчивается, старая карма возвращается к ним, и они попадают опять на землю. Они спускаются, как говорят дуалисты, через все упомянутые области в сферу воздуха и облаков, и, наконец, достигают земли с дождевыми каплями. Попав на землю, они прицепляются к какому-нибудь зерну, которое случайно съедает человек, способны снабдить их материалом для нового тела.